Глава 21. Исправниковы хлопоты. Ну вот. Не было печали, так черти накачали. Руки вверх, туда же, у нас-то. А теперь хлопот у исправника Ивана Арефьевича не оберешься. Понаехали из губернии. Суд военный. И все из какого-то поганца-мальчишки. Председатель, полковник худой, с седым бобриком, желудком страдал. Вот, говорит, зазнал с ним Иван Арефьевич. Того им нельзя есть, другого нельзя, сущие напасть. В первый-то раз, как приехали гости незваные, завтрак устроил Иван Арефьевич на диво. Бутылки на столе, коробки распечатанные, окорока, кулебяка. А полковник позеленел даже весь от злости. Туда-сюда вилкой ткнет, понюхает, кажется, очень жирно, и скиснет, и не ест. Исправничка Марья Петровна вся истрадалась. Ах, ради бога, полковник, что ж вы не кушаете? Ну ж, влетит, должно быть, теперь моему Ивану Арефьевичу. Зато прокурор душа поддержал. Круглячок, лысенький, розовый, как поросеночек, в баню, наверное, раз в два в неделю ходит. И все закатывается, хохочет, и всего по два куска себе накладывает. Ну-ка, еще кулебяки-то, матушка. Только, знаете, по таким заплесневелым местам, вроде вашего посада, теперь на Руси умеют по-настоящему, по-старинному пироги печь. А вечером у исправника в кабинете зажжены на письменном столе свечи, никогда в жизни не зажигались, разложены бумаги. Иван Арефьевич пыхтит своей папиросой пушкой и отгоняет дым в сторону. Не дай бог, полковник заметит. Полковник перечитал бумаги и поморщился кисло. Что ж мы с одним этим мальчишкой будем возиться, когда от него ни полслова не добьешься? Ужасно обидно. На то вы и исправник, чтобы уметь разыскать. На кровати сидя сапоги стягивал Иван Арефьевич. И все к исправничке приставал. Уж я и ума не приложу, Маша. Подай им еще одного мало. Да откуда я возьму, коль он убег? Да вот еще что не забудь. Полковник-то завтра к 12 Геркулесу на молоке. Уварить хорошенько, да бутылку нарзану. Ох, боюсь я его, как бы не напакостил злющий. Марья Петровна записала. Геркулес, нарзан, да... Ты вот что, Иван Арефьевич, посоветовался бы ты с Моргуновым, он пройда, он чего хошь достанет, ей-богу. Иван Арефьевич зарубил себе на носу и спал поспокойней малости. На площади перед полицией, перед желтыми облупленными стенами базар, поднятые вверх и связанные оглобли, лошади с привязанными мешками овса у морд, визгливые поросята, кадушки с кислой капустой, вазы с сеном. Хлопают по рукам, торгуясь, зазывают. Скрипят телеги. Кучер земского в безрукавке пробует гармонику. А в исправниковом кабинете чинят допрос. Полковник с тоскою вслушивается в себя внутрь. В животе глухо урчит. Ах, господи, целую неделю не было, а теперь опять, кажись. Старик Чурилин вошел степенный, длиннополый, лунь седая, перекрестился. Как было-то? Да вот как, ежели все по порядку. Кончил, утерся ситцевым платком. Стоял, подумал, хорошо б нажалиться на Тимошку, дерзеца, начальство, кажись, доброе. Вот еще, ваше благородие, портной тут есть один. Тимошка, пропащий человек, дерзец. За мальчишку этого самого заступаться стал, чтобы его отпустили. А я ему, ты, мол, из ихних, что ли? А он меня при всем, при народе. Старика отпустили. Прокурор потер мягкие потные ручки, расстегнул нижнюю пуговицу на мундире и сказал тихонько полковнику. Тимоша этот... За окном торговали, кричали, скрипели... Полковник не выдержал. — Иван Арефьевич, да закройте окно, голова трещит. Что за манера? Базар перед самым кабинетом. Иван Арефьевич на цыпочках закрыл окно и позвал: «Следующий!» Томно жеманец рассказывал казначейский зять. Прокурор спросил: «Так значит, он вернулся в трактир, а потом опять выбежал? Ага. Ну, а платок? Вы о платке, кажется, что-то упомянули. Он за платком вернулся?» Казначейский зять вспомнил исплеванный красный ситцевый платок, кисло поморщился и сказал гнусаве с досады: «Какой платок? Я никакого платка не помню». Как-то неприлично даже было и вспоминать-то ему об этом платке. Барыба привычным нюхом шел за вопросами прокурора, и когда дошло до платка, он уверенно сказал: «Нет, платка никакого не было. Сказал просто: дело наверху есть». Когда отпустили барыбу, прокурор хлебнул холодного чаю и сказал полковнику: «Прикажите написать постановление о задержании этого самого Тимоши. Право, кажется, эти показания, я знаю, иногда чересчур осторожны». У полковника в кишках схватывал и подкатывался, и он думал: «Черт знает, эта исправничка толстая дура, что за провинциальная манера, делай все жирным». «Так я говорю, полковник, ах, отстаньте его, ради бога, пишите все, что вам угодно, у меня ужасно живот болит».